Арзамас представляет комплекс. Комплекс неполноценности. Привет! Это еще один выпуск комплекса неполноценности. Подкаста, где мы разговариваем с лучшими учеными нашего времени. Разговариваем так, чтобы испытать комплекс неполноценности на себе. Меня зовут Олег, я редактор сайта Арзамас Академи, а рядом со мной моя коллега Юлия Логачева. Привет! Сегодня у нас в гостях мой кумир Никита Петров, он фольклорист. Что это значит? 3 года назад, на заре Арзамаса, мы записали курс Никиты о былинах. Илья Муромец, Алёша Попович, ну и там всякие Хатены Блудовичи. Я ходила на съемки этого курса. И в перерывах между дублями Никита постоянно травил какие-то байки. Я заинтересовалась и потом прочитала интервью, где он рассказывает о том, как происходит сбор фольклора, об экспедициях «Русские деревни», о всяких там приключениях. А потом я подумала: «О боже, я же смогу задать ему 1 000 000 глупых вопросов о приметах. Почему они существуют в современном мире? Нормально ли верить в приметы? И откуда вообще берутся новые?» Спасибо, Юля. Я попробую представить Никиту официально. Итак, встречайте. Кандидат филологических наук. Заведующий лабораторией теоретической фольклористики школы актуально-гуманитарных исследований РАН ХИКС. Доцент Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. Сфера научных интересов, фольклор и мифология, антропология города, эпосоведение, сюжетно-мотивные указатели, нарратология и антропология памяти. Итак, Никита Петров в студии. Да, здравствуйте. Я фольклорист. Еще это модно сейчас называть словом антрополог, но, видимо, благодаря некоторой кальке, да, culture anthropology, вот мы входим в некоторый большой пул наук. И занимаюсь я очень разными вещами, то есть одна моя ипостась, ну, в частности, это попытка анализировать фольклорные тексты. И мы пытаемся понять, как устроена память людей, почему они передают достаточно большой пул информации на протяжении достаточно длительного времени. И здесь довольно много разных ученых, например, Юрий Евгеньевич Березкин, с которым знакомы многие слушатели Арзамас, занимается реконструкции совсем уж отдаленной фольклорной мифологической информации. Там 5 тысяч лет, 10 тысяч лет. Для него пару тысяч лет — это не проблема. Вот. И пытается понять, как люди, расселяясь по земному шару, переносили с собой вот эту вот культурную информацию. Мы же занимаемся более какими-то приближенными к современности вещами и занимаемся фольклором традиционным 19 века, 20 века, иногда даже 18, что довольно интересно и забавно. Вот, ну и фольклором современным. То есть то, что вы рассказываете другим, то, что рассказывали ваши бабушки, вашим мамам, дедушки, папам, папы вам, мамы вам, и то, что вы не всегда можете верифицировать, да, то есть это некоторая информация, над которой вы не рефлектируете. Например, если вы, выходя из квартиры, вдруг забываете какую-то вещь, а потом возвращаетесь и стучите по столу 3 раза, либо смотрите в зеркало, вы не можете себе объяснить, зачем вы это делаете. Вы это делаете, потому что вы это делаете. А вот я могу. И, собственно, наверное, это Никита, будет... как раз, когда я готовилась к этому интервью, я вспомнила именно этот пример, потому что во мне сидит какой-то дикий страх. Если я не посмотрю в зеркало, что же будет? Возможно, не придет мой троллейбус или сорвется какое-то важное дело. Ничего не могу с собой поделать. Это плохо, от этого надо избавляться. Или вообще, почему это происходит? Я бы не стал говорить в категории «хорошо» или «плохо». Это так, поскольку это так и есть. Я читал какое-то исследование, где были довольно неплохие данные о том, что вера в различные сверхъестественные, ну, в частности, в сглаз, в порчу, вера в приметы, она никак не коррелирует ни с уровнем образования, ни с уровнем IQ человека, вообще ни с чем. Да? Если у вас в детском опыте, либо во взрослом опыте были случаи передачи там от другого, просто усвоили это откуда, то откуда-то, да, от своих знакомых, от друзей, от коллег, особенно если усвоили с некоторой такой установкой на достоверность. Человек рассказал, что с ним было вот это, и вот это произойдет с вами, если вы поступите ровно таким же образом, то вы это усвоите. Если с вами будет что-то случаться каждый раз, когда вы не посмотрели в зеркало, не постучали в дверь и так далее, вот, вы эти случаи будете коллекционировать, добавлять в копилку своего опыта, и этот опыт будет подтверждать первоначальное правило, которое вы усвоили от какого-то человека, которому вы можете доверять. Вот так это примерно и работает. А хорошо или плохо, я не могу сказать. А как перестать это делать? Наверное, стать фольклористом, пытаемся все-таки понять, как работает логика людей, которые продуцируют такие вещи, да, и рассказывают вот приметы и передают это в виде некоторых цельных нарративов. Как в этом конкретном случае работает логика? Ну, здесь, наверное, все более-менее просто. Вы пытаетесь обнулить некоторую как бы модель, да, то есть вы вышли из дома, забыли что-то, возвращаетесь, и это, судя по всему, плохо, потому что дважды выходить, наверное, как-то, ну, плохо. Поэтому, смотря в зеркало, что вы делаете обычно, когда выходите из дома, вы как бы обнуляете первый выход. И поэтому с вами, ну, как бы вы все сделали совершенно правильно. То есть вот некоторый ритуал, даже такой обыденный бытовой ритуал, как выход из дома, должен быть соблюден правильно. Тогда с вами ничего не случится. А если неправильно, тогда в копилку опыта новый случай, и все будет подтверждать работающее правило. А вот по твоему опыту, самые любимые приметы, как тебе кажется, какие самые распространенные? Ну, во-первых, посидеть на дорожку, да, конечно. Почему это, как это работает, как ты думаешь? В доме, как всем известно, есть духи дома, там духи болота, духи бани и так далее. В традиционной культуре это не подвергается никому сомнению. И фишка стояла в том, чтобы обмануть домового. Типа, мы сидим на дорожку, да, то есть мы просто сидим, мы никуда не уходим, все нормально, не волнуйся, все будет хорошо, и он в итоге не сделает пакостей. Но это не очень правильное, не очень верное объяснение, потому что дорога всегда мыслилась как некоторое тяжелое испытание. На дороге могло случиться все, что угодно, от разбойников до приключений и там до смерти. Пожалуйста. И идея в том, чтобы посидеть и помолиться, да, то есть как бы обезопасить себя на время длительного пути, а потом уже выйти нормально с этой самой молитвой из дома, она переросла, вот как бы лакуна, да, осталась. Молитва исчезает из-за такого массового обыденного употребления, но остается конкретная практика, которая заполняется уже разными другими объяснениями. Угу. А еще одна какая-нибудь примета, которую можно разобрать? Ну, вот... Популярные, но не знаю, их на самом деле огромное количество. Каждый из нас в детстве, я про себя тоже такое могу сказать, ходил по плитам, либо по асфальту, стараясь не наступать на трещины. Потому что вообще это довольно забавно. Но это же игра просто какая-то. Трещина, боль, смерть, страх. Лучше на них не наступать. Вот. Но из таких тоже популярных штук. Ну, не здороваться через порог, конечно же. Да? То есть вот эта вот идея, когда люди здороваются через порог, а порог это довольно... значимое место не только в доме, а в любом жилище. Это некоторая граница как бы своего мира, освоенного дома, домашнего, и чужого, за которым тебя ждет, опять же, все что угодно, хотя дорога страшнее, да, вот в этом смысле. И поэтому, как бы, когда люди здороваются через порог, они находятся на рядышком с границей двух совершенно разных миров, да, и это как бы не очень правильно, не очень хорошо. Гостя нужно втащить в дом, что, мол, в освоенном пространстве, либо, наоборот, себя вынести через порог, чтобы ты был в пространстве гостя. И вот, наверное, это так и работает, да, то есть свое, чужое, границы своего и чужого, и постоянное-постоянное балансирование между этими границами, освоенное, неосвоенное, страшное, понятное, ну и так далее. Я, кстати говоря, никогда не замечала, но всегда чувствовала неловкость, когда приходит курьер, и, например, я открываю широко дверь, чтобы он зашел, но он остается за порогом и протягивает мне там какую-то бумажку, либо пакет, начинает как-то суетиться, рыться у себя в рюкзаке. И я чувствую какую-то неловкость, мне неудобно. Ну, пройдите, вот, пожалуйста, тут светло, тепло и что-то еще. Просто, наверное, как бы в современном обществе это уже как какие-то принципы вежливости. Может быть, они идут из наших глубинных традиций. Я бы даже не сказал, что это из глубинных традиций. Даже не сказал бы, что это принципы вежливости. Да, наверное, вот, ну, как бы проще и немножко удобнее объяснять через эту вот дихотомию. Свой и чужой. Мы всегда делим пространство на свое и чужое. Освоенное и неосвоенное. Людей на своих и чужих. Еще вспомнил одну примету. Так. Популярные деньги передавать. Помните? В маршрутке не замечали, если вы ездили в маршрутке, когда ты платишь маршрутчику, ну, или в такси, например, некоторые не берут деньги из рук в руки. Не? Я думала, что они просто какие-то вредные, мол, как бы это грязь. Есть еще объяснение, что он просто боится попасть в катастрофу, и поэтому ведет двумя руками руль. Максимум, что... Суперрационализаторские объяснения, действительно. Но в деревне, например, это сейчас очень хорошо работает. То есть, ну, деньги кладут на стол, и дальше их уже потом берет там продавец, либо кто-то еще во взаимных сделках, связанных вот именно с деньгами. Вот, и идея здесь следующая, о том, что деньги, ну, как бы это некоторый субститут, некоторая замена материального мира, материальных вещей, и они обладают определенной ценностью, например, там, в фольклоре это деньги в кладе, да, это деньги принадлежат черту однозначно, клад принадлежит черту, кому же еще, вот, деньги нельзя поднимать, которые вы нашли на дороге, не дай бог, если ты еще на перекрестке, Но если она повернута стороной там, где Георгий победоносец вверх, то, кажется, можно, потому что противоречие снимается, да, то есть Георгий победоносец, святость иконы. Деньги вот на себя принимают огромное количество различных вот этих вот подкладов. Сглаз, порча и так далее. То есть одна история, которую я записывал сам, то есть женщина все время не везла в жизни, то болеет, то дети что-то еще. В итоге она наговорила на монетку, ну и разбросала монетку, или несколько монеток, я уж точно не помню, на разные перекрестки. Потом ходил, смотрел, кто-нибудь подобрал или нет. Подобрал, на монетку подклад, значит, вот это все переходит к человеку, который подобрал, да, и это вот такая вот функция денег в этом смысле. И опять же, водители такси, которые пытаются не брать деньги из рук в руки, мало ли что с деньгами вы передадите, да, еще им, они пытаются как-то их нейтрализовать, положив на пространство стола, бардачка, чего угодно и так далее. Но фольклорист не только на маршрутках катается, изучая народ. И не только за компьютером сидит. Летом он вместе с учениками отправляется в экспедицию, выбирает подходящее село, располагается в школе поблизости и проводит 2 недели в окружении русской деревни. Полевая фольклористика – это одна из составляющих работы, ну и вообще жизни любого фольклориста. Поэтому лето – это чаще всего лето, хотя зима тоже может быть. Это то время, когда мы набираем тот материал, с которым потом и работаем. Вот это, да, один из вопросов. Вообще, вот вы собираете информацию. Для чего, как ты думаешь? Но раньше была объяснительная модель, что это сохранение культурного наследия, да, которое, конечно же, без нас абсолютно никак не сохранится. Хотя это не совсем так. Прекрасно хранится, хранилось и будет храниться. Вот. И в основном зацикливались на таких больших жанрах, типа сказки, былины, да, жанры, которым можно вполне объяснить самость русского народа, да, если можно использовать такое слово. Потом в 90-е годы к этому подключились былички, да, то есть мифология, поскольку она была разрешена, стала разрешена. Вот такие жанры мифологического характера, мы пытаемся как бы понять, как на каждом этапе то знание, которое, в общем, в основном не по книжкам усваивается, передается устно. Или вот, например, пролетающего змея, который приносит в дом богатство. Да, вот он записан в 2 деревнях в 19 веке, и тут мы пишем его в 21-м. Получается, что действительно есть какие-то очень устойчивые модели сохранения этого почему-то актуального знания. Вот почему не очень понятно, да, но тем не менее безумно интересно. То есть когда-нибудь, когда вот мы достигнем статуса Big Data, у нас будет огромное количество текстов, и найдутся нормальные люди, которые смогут это как-то унифицировать и проанализировать, может быть, мы можем восстановить, как, в общем, и почему, да, это знание является актуальным для данной конкретной семьи, социума, деревни, страны, если хотите. Ну, то есть, все-таки, получается, это больше про человека, чем про филологию. То есть, про то, как он мыслит, про то, что его интересует, что его волнует, как работают. Но если, да, я все время смещаю, на самом деле, акценты. Если убрать сказки и былины, да, ну, собственно, основные объекты анализа фольклористов, филологов, и обратиться к индивидуальной речи, да, к индивидуальному нарративу, то скорее это, конечно, про человека, да, хотя раньше это было про тексты. Теперь мы записываем и расшифровываем практически все, вот, и увлекаемся всем, от устной истории до каких-то отдельных случаев, курьезных, частных и жизни людей. Как вы выбираете село? Ну, чаще всего мы ездим от села к селу в пределах определенного района, определенной области, да, если раньше это был Каргопольский район, то теперь это Вельский район Архангельской области, пока не закончим синхронное обследование, да, определенной области, наверное, не поедем в другое место, вот. И внутри, как это происходит, все довольно скучно. Сначала вы идете на интервью, у вас есть программы-вопросники. Ну, например, вот Олег, да, вдруг ты занимаешься похоронами, и там 100-500 вопросов. Как кладут в гроб, что кладут за уши, какие приметы, связанные со смертью, кто обмывает, как моют пол, что приносят люди в дом после кладбища, да, там, греют ли они руки над печкой и так далее. Просто все, что связано с покойником. Я иду с этим каждому жителю села. Да, и вот ты видишь дом. Ну, он симпатичный дом, ну, стучишься в этот дом, открывает какой-то человек. Вот, 20-90-100. И вот, здравствуйте, и начинаешь петь свою собственную песню, да. Мы, студенты из Москвы, мы приехали. Очень сложно эксплицировать вот эту вот важность, да, своего задания. Обычно, когда люди слышат слово «фольклор», это песни-пляски, да, поэтому его лучше не использовать. Ну, как мы хотим узнать, как у вас здесь было раньше. Да, вот это вот хорошо работает. И человек, как ни странно, вдруг, вот, незнакомый, да, ты ему тоже незнаком, ну, проходите. Садимся, ну, спрашивайте. Начинаем как-то знакомиться, спрашивать. Дальше, а чаю не хотите? Ну, пожалуйста, за чаем идет суп чаще всего. И на 3 часа человек просто забывает, что ты человек незнакомый. То есть интервью обычно — это пластинки. То есть те заезженные истории, которые он рассказывал всем и многим. И те вещи, которые инспирированы, вдохновлены нашими сложными, безумными и довольно странными вопросами, которые не рассказывал никому. И из этого складывается вот некоторая картинка по отдельной определенной теме. Например, про похоронную обрядность. Вот. Таких программ, вопросников у нас, по которым мы работаем, это 27 штук. Да, то есть от бытовых вещей утвари до легенд и преданий, свадебной обрядности, как обращались со скотом, как раньше ткали и так далее. То есть такая фольклор, этнография, дикий-дикий страшный микс. Его очень-очень-очень много. Насекомые, звери, растения, народная медицина. Детский фольклор, народная Библия. Вот все-все-все мы пытаемся как-то собрать. И вот, например, ты, Олег, да, ответственен за там 2 или 3 программы. И твоя задача как минимум у 3, 4, 5 людей спросить все по этим вопросам. Естественно, ты можешь спрашивать и другое, безусловно, но это твоя задача. То есть пытаться понять, чего сохранилось, да, а что ушло. И вот это вот некоторая специфика таких вот экспедиций. Хотя есть и другие, конечно. Случаются какие-то неудачи, например, когда люди отказываются говорить, и были ли какие-то суперпровальные экспедиции, или все-таки люди по своей какой-то специфике характера, живущие в деревнях, они более открыты, и вам как-то удается легко до них достучаться? Ну, конечно, безусловно, все-таки это обусловлено статусом места, да, где все друг друга знают, и любой чужой человек... Там он, в принципе, 2 дня, пожив в деревне, тоже становится как бы чужим, но почти уже своим, да, и пускает. Пускает хорошо, то есть здесь идея гостя. Завел, накормил, напоил, ну, а дальше, на самом деле, он уже свой, пожалуйста, ничего плохого не сделает. Но, безусловно, люди нас боятся, боялись и будут бояться. То есть, ну, понятно, это индивидуальные характеристики, да, и здесь нельзя обобщать. Кто-то боится и не пускает, кто-то притворяется глухим, слепым, например, да, там, закрывает дом, выходит через черный ход, парадному входу представляет палку, батажок, да, ну, чтобы все видели, что дом закрыт, дома никого нет. А сам или сама прячется в доме, особенно если знают, что вот будут какие-то люди ходить и что-то спрашивать. То есть, безусловно, не все пускают. Некоторые с матами и выгоняют, да, некоторые собак спускают, но в целом это, конечно, 1 случай на 100, ну, может быть, чуть-чуть чаще. Но меня собак, кажется, не спускали. Вот. Но в целом почти все пускают и начинают рассказывать. Кто-то более информативен, кто-то менее информативен. И один из таких эпик-фейлов был в селе, которое называется Благовещенское. Это тоже тот же Вельский район. Довольно давно, 6 лет назад он был. Вот. Мы, кажется, опросили всех. Ну, такое бывает. Много народу, много работаем. Вот. Ну, 2 дня работы, чего делать, надо еще идти спрашивать. Мы же работаем, в конце концов. Приходим к какой-то бабушке, еще не были. Вот. Заходим, начинаем спрашивать. И она ничего не знает. Она работала в колхозе, она была счетоводом, она не интересовалась традицией. Но так бывает, у нее другой бэкграунд, она совершенно не понимает наших вопросов. И ей неудобно. Она поет нас чаем, да, там, кофе, сахар, давайте накладки. Но ей неудобно. Она говорит, нет, ну вот этого не знаю. Она еще честная. Люди нечестные, да, они говорят, ну вот это, наверное, из моих вопросов конструирует примерный ответ. Это очень здоровская история. Она была честной. В какой-то момент сказала, о, подождите. Убежала, через 3 минуты прибежала с тетрадкой. Мы думаем, ну вот оно. Вот, открывает тетрадку и начинает рассказывать, читать анекдоты оттуда. Вот. После 3-го анекдота, не очень смешные, на самом деле. Откуда? Он говорит, ну я телевизор смотрю, Петросян, вот я записываю. Такие случаи довольно бывают часто. Вот ты заходишь в какой-то дом, вот, а там лежит на кровати человек. 80-90 лет лежачий. А дома никого нет. А дом открыт, ну потому что родственники куда-то ушли. Здравствуйте, ну, здравствуйте, вот, ну, представляемся, и дальше ты попадаешь в совершенно дурацкую ситуацию, человек может быть при смерти, вот он лежит на кровати, он не может вставать, а ты вроде бы зашел, и он с тобой уже разговаривает, вот, и это в какой-то момент нужно преодолеть, наверное, это чувство, и все-таки понимать, что перед тобой не просто материал, но еще и, конечно же, человек, да, ему, наверное, довольно одиноко иногда, да, и довольно здорово поговорить с совершенно чужими людьми. Иногда это бывает действительно, ну, почти терапия, да, то есть, когда с тобой вдруг начинают разговаривать и рассказывать тебе то, чего своим ты бы никогда не рассказал, а поскольку мы все-таки чужие, да, хотя многие знают, что мы ходим по деревням, вот, здесь включается этот синдром попутчика в поезде, да, которым ты можешь рассказать всю свою жизнь, как бы совершенно понимая, что это единоразовый некоторый акт. Вам нужно уметь стучаться в любую дверь не бояться собак, это важно, и разговаривать с людьми, даже если у вас супер странная тема, типа насекомые. Говорит, здравствуйте, да, а когда комары появляются? А, Никита, расскажите, а какие еще другие типы экспедиций бывают? Вы можете поехать в экспедицию, ну, придумав для себя какую-то тему, которую вы хотите узнать. Например, вы хотите понять, как старообрядцы, которые живут в определенной местности, относятся к различным телесным проявлениям, да, или к телесным девиациям, там, к одноногим, хромым, гомосексуалистам. Да, вы составляете программу «Вопросник», ну и просто едете. Вы договариваетесь с каким-нибудь хозяином определенного дома, который вам может его сдать. Вы живете у как бы знакомых, с которыми вы познакомились чуть заранее. Вот, и вы живете среди людей, которые живут в том мире, который вы считаете, ну, как бы априори немножко странным, да, то есть отличающимся от жизни городской. Вы чужой. Вы постоянно нарушаете все возможные правила, которые есть в этом конкретном сообществе. В экспедиции на Пижме, это было как раз в прошлом году, мы как раз жили в доме. И, например, вот я пролил воду, да, я, ну, что я делал? Я беру тряпку и начинаю вытирать. Меня тут же отталкивают два информанта, мужчина и женщина. Говорят, ты чего делаешь? Это нельзя делать мужику. Да, то есть, ну, как бы понятно, мы бы сказали, что это сексизм. Вообще, да, но, а там это нормальное поведение, то есть мужик, рыба, рыбалка, пьянство, ну, там много чего, да, а женщина работает на кухне, она делает вот именно вот эту работу. Вот такой традиционалистский вполне себе стандартный мир. И вот в таких ситуациях, да, когда ты делаешь что-то не то, не так посмотрел, не то сделал, не то сказал, на тебя тут же обрушиваются в виде мифологических схем, моделей, вот эти вот истории про то, что ты... колдун, например, да, ты чужой, ты какой-то не такой. И тут вступают в силу вот эти самые объяснительные истории, да, которые пытаются что-то рассказать, объяснить про этого конкретного человека. Горбун, хромой, проблема, да, наверное, ты колдун. Кузнец, ну, тоже что-то знаешь, да, поэтому можешь что-то сделать. Соседка прошла, у тебя корова молоко перестала давать. Угу, значит, соседка тоже что-то знает. Если вы утром, например, у вас есть привычка в деревне часов в 5 или в 6 утра ходить вокруг бани и приседать время от времени, скорее всего, вы не приседаете вокруг бани, а кормите чертей, которых вы держите у себя дома. Ну и так далее. Да? То есть любые обыденные вещи могут сделать вас объектом, включенным в огромную вот эту вот теорию подозрений. Да? Кажется, что такой тип экспедиции более опасный, когда нету студентов как-то... Он более личный и более вовлеченный, потому что, ну, не то, что он более опасный, там, наверное, более-менее все безопасно, вот, про тебя могут подумать, да, и ты становишься некоторой помехой, некоторым неудобством в доме, где ты живешь, в деревне, где ты находишься, и через тебя могут объяснять какие-то неприятные либо приятные случаи, которые в этой деревне случаются. Да вот с тобой такое было? Ну, вот, в частности, это мне рассказывали, опять же, мои компаньоны по экспедиции, что в этой деревне каждый год умирает 3 человека. Вот. А в этом году умерло 12. Ну и как вы думаете, почему? Никита Петров. Конечно. Постарался. Безусловно, постарался вот, и это сделал. Чуть больше, чем обычно. И в итоге фольклорист здесь оказывается, ну, виновным, потому что это был все-таки более близкий, да, тип взаимоотношений с информантами. Ты жил в их доме, ты ел их еду, и в конце концов ты с ними общался как с друзьями, и даже не как с друзьями, а просто с друзьями, да, ну, потому что по-другому человек тебе доверяет практически все. Но надо признаться, что в этой самой конкретной экспедиции, поскольку я воспринимался как человек, ну, вроде бы знающий, хотя непонятно до конца знающий или нет, вот, этот наш информант научил меня метать кровь. Вот, это страшная картинка, судя по всему, это восходит к ветеринарной практике 19 века, да, ну и раньше, на Розамасе, кстати, был материал совершенно замечательный про кровометание, когда любая болезнь, кровопускание, да, воспринималась как излишек дурной крови. И вот в этой конкретной местности этим лечат более-менее все. Что происходит? Вас заводят в баню, баня натоплена, да, дальше берется специальный рожок, сделанный либо из бересты, либо сделанный из какого-то металла. Надувается вот такой синяк на теле, да, кожа распаренная. Ну и с помощью специальных инструментов, у них это называется маленький топорик, они обычно кованные, и даже веретенце, веретено вот так вот стукается, делается надрезы на коже. Из них идет кровь. Эта кровь собирается в банку несколько раз. Если болит пятка, то делают здесь. Если там болит лоб, то он делает надрезание прямо здесь, да, на лбу. Вот. И таким образом изгоняются более-менее все болезни. Но вот меня завели в баню и сказали, давай, ты можешь. Я... Ну, кому-то другому? Да, да, да. Ну, в смысле, этому самому ключевому информанту, который так лечится. Ну, нормально, наверное. А что у него болело в этот момент? У него ноги болели. И нужно делать надрезание в этом случае вот где-то здесь, да, где соединяются, ну, рядом с коленями, да, вот эта вот большая продолговатая мышца. Когда надулся этот пузырь, мы сидим в бане, вот, и мне дают, соответственно, инструменты для того, он говорит, ну, давай, режь. Моя первая задача — не занести бы сепсис. Ну, все-таки, да, если вдруг в какой-то момент будет заражение крови у человека, то за это буду ответственен я. Но с другой стороны, да, когда тебя подвергают такому опыту, наверное, довольно важно, довольно ценно. Вот, и если бы я отказался, то, наверное, как-то по-другому повернулись наши дальнейшие отношения. Вот, не знаю, почему это было ситуативное решение. Вот, я не отказался, несколько раз порезал его в разных местах. Не очень, кстати, хорошо, да, довольно коряво, но кровь пошла, в банку мы это все собрали. Вот, и так далее. Так что вот теперь я еще и народный знахарь, да, обращайтесь, кому пометать кровь. Со лба не буду, да, так вполне себе помечу. Вот, но это была действительно очень любопытная история. После бани я вышел так с трясущимися ногами, но все-таки резать другого человека, наверное, это не самое обыденное занятие фольклориста, особенно в деревне. Хотя случаются именно и такие вещи. Есть такое ощущение, что фольклор — это что-то старое, древнее, покрытое пылью. Илья Муромец, какие-то... колдуны. А, то есть сейчас всего этого нет, вот вы занимаетесь изучением того, как это было в 18-19 веке. А что сейчас? Получается, он умер как жанр или как? То есть никакой это не 18-19 век, да, это некоторая повседневная реальность. То есть мифологическое знание хорошо вплетено в личный нарратив, и оно всегда работает таким подтверждающим статус человека, например, либо правила поведения, маркером. То есть... что-то происходит, и обычно это объясняется через либо рационализаторское знание, либо через нерефлексируемое знание. И, безусловно, в городе это живо, живо до сих пор. Вот у нас есть сотрудница, которая занимается современной городской мифологией, и, вау, совершенно замечательное удивление. Каждый, ну, не каждый десятый, за это не поручусь, наверное, нельзя делать такие выводы об общении. Некоторые из нас вполне себе кормят молоком домового, ставим блюдечко. Но, с другой стороны, какое-то знание, да, традиционное, усвоенное именно от тех самых далеких деревенских прабабушек и так далее, либо современное, почерпнутое из «Битвы экстрасенсов», да, это известная телепередача, из газет типа «Дачная», «Лесная», «Здоровье», «Секреты», из книг Галины Семеновой «Заговоры на каждый день сибирской целительности», целительницы. Мы не очень знаем, да, и не всегда это можно установить и четко понять. То есть я думаю, что, в общем, немало людей в городе умеют заговаривать кровь, и этот заговор, он вполне себе почерпнут из книжек. Но, с другой стороны, в городе есть свой фольклор, своя история и своя мифология. И связано это, конечно же, с местами, местами, которые есть в городе. Это старые заброшенные дома, да, здания. Ну вот, например, взять Ховринскую заброшенную больницу. Хрестоматийный совершенно пример. Здание в 80-х годах было недостроено. Вот, и тут же она становится местом посещения различного рода сталкеров, молодых ребят, не всегда молодых, но, тем не менее, частично маргинализированных, да, ну, не то, что маргинализированных, а скорее людей, которые хотят утвердить свой статус в роли уже взрослого человека. Они посещают группками это место, и тут же рассказывают истории о том, что там живут привидения, там живут крысы-мутанты, да, мы все это знаем по городским легендам, там живет некоторый странный персонаж по имени Раф, который спасает сталкеров, которые пытаются упасть вниз, потому что там очень сложно. Там происходит ритуальное убийство сатанистов. Там находили кости, опять же, убитых людей в огромном количестве. Там по кутнюшистым убийствам парень, которого звали Край, из-за несчастной любви. Да, и эта романтическая история, опять же, привлекает к этому месту. Там есть небольшой мемориал, где время от времени обновлялись цветы когда-то. Достаточно большое количество людей. И вот практика посещения такого места и практика рассказывания истории, почему это важно посещать, да, ну, таких историй достаточно. Называется это заброшки, заброшенные места. И люди туда ходят, пишут граффити, общаются, коммуницируют и так далее. Вот. Но дело усиливает тот факт, что с высоты птичьего полета, это такой конспирологический взгляд на вещи, Ховринская больница похожа на знак радиационной опасности. Но в то же время она похожа на некоторый план зданий, известный по фильму «Корпорация зла». Да, и тут же огромное количество историй, объясняющих, а почему ее не достроили. Да, потому что, ну, конечно же, она построена на месте бывшего кладбища, и поэтому там все и происходит. Вот, это такой вполне хрестоматийный пример, связанный с заброшками. Другая история про здание Берии, угол Спольного переулка. В середине 20 века, там ломали церковь, расчищали место, ну и копали. Ну и нашли какие-то тела. Ну, не тела, а кости, естественно, да. И, ну, по понятным причинам, это же церковь, рядом должен быть погост, кладбище. Что сказали местные жители? Да и не только местные жители, а москвичи, да. Ну, Лаврентий Павлович Берия, известный всем, душегуб, да, который очень любил, как утверждают некоторые наши рассказчики, блондинок, особенно молодых. То есть он ездил на своем автомобиле со своим мрачным помощником Саркисовым по улицам города Москвы и говорил вот эту. Дальше затаскивали в машину, соглашалась, значит, отпускалась. Не соглашалась, ее убивали. И вот когда нашли вот эти вот кости, нужно объяснить. Дом Берии рядом – это жертвы того самого кровожадного Берии. Вот, это было популярно в 50-е, ну, до того факта, что мамы боялись отпускать своих дочерей, особенно белокурых, через центр Москвы, например, в школу. Да, это как бы вполне себе такой страх, который продуцирует правильное поведение, ну, или неправильное поведение. Вот, а теперь это живет немножко в другом формате, да, мы знаем, что есть Legends Trip, да, это такое путешествие по городу, когда туристам рассказывают про значимые места с помощью мистических, фантастических, страшных историй, ночные экскурсии по домам с привидениями, то есть в каждом городе, в Москве тоже. И вот это попадает в сеть, в интернет, редуплицируется, копируется, добавляются новые подробности. И знание уже непонятно, устное или не устное. Скорее, не устное. Да, оно используется для привлечения новых туристов, новых клиентов, ну и в итоге входит в некоторую такую экономическую составляющую большого города. А во-вторых, усиливает значимость, да, данных мест для города. Ну и огромное количество, на самом деле, текстов. Не только дома привидениями. Популярные могилы святых и не святых, которыми люди ходят просить избавления от болезней, денег, здоровья, чего угодно. Памятники, которым трут носы. Да, вы знаете, на площади Революции, пожалуйста, тут далеко ходить не надо. Там действительно каждый третий это делает. Честно признаюсь, был у меня в жизни сложный момент, когда и я потерла. Ну вот. Но там не так все работает, там не просто сложный момент, там, кажется, нужно во время сессии это делать. Во время сессии? По-моему, да. Я это делала во время поступления на актерский факультет. И как? Неудачно. Лишним не будет. Да-да-да. В конце концов, перестраховаться, вдруг это сработает. В церковь. Но здесь на самом деле правило такое. Чем больше людей, и чем больше выпуклых частей у фигуры, тем больше вероятность, что ее будут натирать. А уж почему и зачем и что натирать, вы будете объяснять, исходя из общего знания, которое вы в городе чаще всего почерпнете в интернете. Вот. Либо исходя из своей конкретной жизненной ситуации. То есть, например, там нос у собаки чаще всего вроде бы труд студенты, бауманки мужского пола, которые хотят себе верную подругу. Собака — верный друг человека, ну и дальше начинается. Хотя, конечно, это же не правило, безусловно, и объяснительных моделей может быть сколько угодно много. Кризисная ситуация — все, идем на могилу, кладбище. Вот такой фольклор в современном городе. И не только такой, конечно же, да, это все вплоть до такого жанра, если мы говорим о жанрах, который называется «городские легенды», да, «urban legends». Недавнюю вы историю слышали, это была очень популярная история про синих китов и про группы смерти и так далее. Кажется, вы ждете продолжения, да? Да. Но да, здесь все работает ровно таким же образом, да, только все это включается в некоторую конспирологическую теорию. Это история о расследовании «Новой газеты». Да, это история, которой занималась Саша Архипова, соответственно, с большой командой коллег. Вот, там основная суть следующая. Значит, в прошлом году появились сообщения, их было не так много, про то, что в социальных сетях, в основном ВКонтакте, существуют некоторые группы смерти, где людям дают определенные задания, с каждым разом все усложняющиеся. Да? И когда человек вступает в эту игру, он должен дойти до конца, и конечной стадией является смерть человека. То есть она может случиться на первом задании, на втором, на третьем и так далее. И тебя контролирует некоторый куратор, то есть человек, который дает тебе задание, следит за выполнением. Вот, обычно это происходит там, в 4:20 утра, либо в 5 утра и так далее. Вот. И действительно, некоторые дети играли в эту игру. То есть, что это значит? Родители их заставали сидящим за компьютером в 4:20 утра, они писали какие-то определенные сообщения на стене. Дальше в газете «Новая газета» появляется большое расследование, где устанавливается некоторая связь между самоубийствами подростков и этими группами смерти, причем им приписывается этим самым кураторам иностранное влияние. Ну, в частности... Куда без этого? Ну, конечно, это чистая conspiracy theory, да, вот в чистом виде. Есть группа людей, которые заинтересованы в том, чтобы погубить цвет российской нации. Окей. Они создают группу смерти, назначают кураторов, кураторам платят деньги, кураторы курируют этих людей, и российская молодежь вымирает. Вот. Как только публикация появляется в «Новой газете», тут же расходится огромное количество других публикаций в разных региональных и прочих-прочих изданиях. То есть это заполняет собой информационное пространство. Этим интересуется прокуратура. Некоторые из довольно пугливых и таких активных деятелей посылают сообщения по школам. Родительские комитеты, учителя. Информация распространяется. Об этом знают более-менее все. Причем совершенно непонятно, как... доказать взаимосвязь между группами смерти, да, и кураторами, и реальными самоубийствами детей. То есть им можно приписать вот эту вот историю, но доказать довольно сложно. Вот. Дальше что происходит? Все про это знают. И более старшие школьники начинают играть в эту игру с более младшими, тем самым устанавливая свое превосходство над другим возрастным уровнем. Да, то есть людям, на самом деле, не только школьный возраст, но, судя по всему, нравится управлять. А вот правила этой игры предполагают конкретное управление. Ты такой вот темный властитель, который можешь управлять всеми. И они в это играют, конечно, не доводя до конца никогда ничего, да, то есть там создаются эти группы смерти в диком количестве. Какой-то наиболее активный человек становится куратором. Прикольно троллить младших школьников. Младшие школьники боятся, потому что если не будут играть, если они откажутся от игры, тот говорит, я знаю, вычислю твой IP, убью твоих родителей. Это страшный страх вообще, просто невероятный. Вот эта вот моральная паника, она длилась порядка месяца-двух, а то и больше, да. И чем больше будет сообщений про эту моральную панику, тем будет страшнее, тем больше людей будет про это знать и больше людей в это играть. Также это работает с другими городскими легендами. Например, там несколько месяцев назад распространилась история, она была очень короткой, о том, что около школы, распространялось через родительские комитеты обычно, есть маленькая девочка, которая просит взрослого дяденьку отвезти ее домой. Потерялась. Дяденька берет, отводит девочку домой, а там встречает ее папа, который обвиняет вас в сексуальном домогательстве и требует с вас деньги. Естественно, вам проще отдать деньги и потом идти спокойно и так далее. Ни в коем случае, говорилось, да, в этих сообщениях, если вы увидите ребенка, который просит отвезти вас домой, не ведите его домой. И люди просто боялись это делать. Да, также история, которая наверняка затронула тех людей, которые живут в больших городах, ездят в метро, либо ходят в кинотеатры, о том, что в спинке сиденья есть либо игла спидоносная, либо бритва, да, которая заражена там сифилисом и так далее. Когда вы так облокачиваетесь, то вы можете заразиться. То есть группа людей, которая за этим стоит, должна так или иначе этот цвет нации, вообще всех людей заразить спидом. Ну, вообще, я в своем Фейсбуке читала реальную историю о том, как человек пришел в кинотеатр и обнаружил иголку в своем сиденье, и это вызвало какой-то, прям какую-то шумиху такую. Ну, как обычно, на один день. Да, насколько это реально? Я не знаю, что было в этой иголке, ее, естественно, никто не отдал ни на какую экспертизу. Может быть, это просто кто-то решил так пошутить, но как бы человеку было как бы явно не смешно. Абсолютно нормальная история, да. Со всеми городскими легендами, особенно те, которые входят в конспирологический пул историй, чаще всего происходит следующая штука, да. Люди, которые знают про эти легенды, про эти истории, они иногда, некоторые из них, проигрывают, да, устраивают перформанс такой определенный для того, чтобы эту легенду воплотить в жизнь. Это явление было известно с 70-х годов, на самом деле, немножко даже раньше, вот, а может быть и много раньше, но получила название только в 80-х, и назвали ее «остенсией», «остенсивное поведение». То есть, если мы знаем, что на Хэллоуин, да, кто-то отравляет фантики от конфет ядом и дает эти конфетки детям, дети разворачивают, облизывают, и яд дальше корчится в страшных судорогах, то, скорее всего, появляется какой-то момент человек, который действительно просто намазывает ядом обертку от конфетки, да, и дает ее детям. Появляется такая вот как бы штука, которая проигрывает реальный текст легенды. То есть огромное количество опасных вещей, которые окружают вас в городе. И эта опасность обычно, она, с одной стороны, нивелируется с помощью городских легенд. Рассказав, вы вроде бы как-то эту опасность уже проговорили. Да, а с другой стороны, это, в общем, тот самый способ сохранения реальных мифологических текстов, которые каждый раз облекаются все в новую и новую, новую интересную форму. Страх, опасность, тревожность заставляют людей копировать, реплицировать эту информацию в дальнейшем. Я думаю, что этого не стало меньше, это опять трансформировалось в другую форму. Видимо, есть в одноклассниках, хотя, надо признаться, мне не следовал, помести эту картинку у себя на стену, чтобы быть богатым. Там, да, там еще такое есть. Там, да. В этом смысле все достаточно олдскульно, старомодно. Я думаю, что это есть и ВКонтакте в определенных группах, и в определенных аудиториях это работает. Если вы зайдете, например, на страницы и в аккаунты там одноклассниц ваших бабушек, или, ну, либо матерей, если они определенного возраста, там будет это довольно много разных вещей. Вообще, насколько развита эта отрасль? Есть ли фольклористы, которые занимаются именно интернетом? Насколько это развито? Фольклором, который содержится, да, в интернете, да, либо текстами, которые внутри реплицируются. Навскидку я могу назвать человек 15, не буду их называть по именам, не с фигуры молчания, да, потому что это довольно долго. Вот. И одна из групп — это, например, мониторинг актуального фольклора, который в основном, конечно же, занимается интернет-текстами, хотя, конечно, потом подтверждает, берет ли реальное интервью. Ну, и я в том числе занимаюсь, например, там, городским фольклором. Вот, сколько угодно много. И, ну, в сети текст живет по очень похожим, на самом деле, законам, практически так же, как и в устной традиции, только там механизмы варьирования немножко другие, механизмы трансмиссии гораздо более широкие. И вот, возвращаясь к разговору о синем ките, да, когда я говорил, что паника, тревожность, она задевает всех, в том числе и фольклористов и так далее. Я начал тревожиться за своего сына. Вот. И ничего ему не рассказывал ни про синего кита, ни про группы смерти, хотя предполагал, что учительница соберет собрание и расскажет, а в этой родительской группе в Вайбере, да, у меня было много-много разных сообщений про это. И каково было мое прекрасное удивление, страх, ужас и трепет в небольшом подмосковном городе, где мы сейчас живем, когда однажды случайно я открыл свой старый компьютер и увидел открытую страницу ВКонтакте, которая была написана «Вася», фамилию сейчас я забыл, Вася, ну, Иванов, что-то типа такого, вот, где были указаны школа, где он учится, было написано «школа говно» хэштег, и на странице я начал резать вены, несколько суицидальных песенок, да, я порезал себе вены, вот, и несколько сообщений, где он отправил фотографию своей стены кураторам и группы, в которых он как бы вступал, которые уже в этот момент были заблокированы. Представляете, кошмар какой, да? Какой-то идиот сможет манипулировать моим ребенком. И я провел ему суперлекцию, допытываясь, как вот тот самый следователь из 19 века, как инквизитор, который пытает ведьму, да, пытаясь вытянуть из нее всю информацию, где, чего, как и так далее. Но он оказался стойким достаточно разведчиком, да, и стойким солдатиком. Почти ничего и никого не выдал. И выяснилось, ну, ровно одно, что после собрания в школе ему стало дико интересно, как это происходит. Он создал фейковый аккаунт, не свой, а фейковый, на всякий случай он же знал про это. И вот он хотел как бы понять, как это играет, как это устроено, да, как устроена эта игра. Судя по всему, тяга к смерти, да, это вот некоторый такой важный пунктик, ну, не только для подростков, но и для многих. Что же там стоит? Как вообще в это можно? Это же опасно, это адреналин, это здорово. Это некоторое изменение статуса. Я уже взрослый, могу бы это поиграть. Вот, так что фольклор везде. Ну что, последний вопрос от Филиппа Зитко. Да, наша традиционная рубрика «Вопрос от главного редактора». Традиционная рубрика, которая будет первый и последний раз. Анкета Марселя Пруста там почти. Филипп просил спросить, вы верите в Бога? Там вообще другое написано. О, Господи! Ты знаешь, я читаю по бумаге, но... На мысли о божественном, конечно, да. Чьи это тапки? Вы верите в Россию? А что значит в Россию? Это, ну, здесь, опять же, по-разному это дело можно понять. Единый какой-то путь России, да, которая переживает нелегкий этап и может выйти из кризиса, либо в людей, которые говорят на русском языке или на разных диалектах этого русского языка. То есть вопрос не очень понятен. И как человек, который задает в лоб странный вопрос, я хотел бы даже от него уйти, но, наверное, стоит на него ответить. Действительно, когда ты приезжаешь, ну, к русским людям, хотя они не всегда русским, да и коми, да, которые говорят на русском языке, вот, когда ты спрашиваешь людей про городские легенды в городе, ты удивляешься, ну, вроде бы я не должен удивляться, мы все сами так делаем по-хорошему, пускаем в дом незнакомых людей, если это не люди, которые пытаются всучить нам листочек, чтобы мы проголосовали за реновацию. И мы их поим, кормим, угощаем, да, в сельской местности немножко проще. Возникает вопрос, зачем мы так делаем? Меня это безумно удивляет. Я могу связать это с русскостью, да, с кавказскостью, например, тоже могу связать. Но в то же время вот эта вот безграничная доброта, что ли, плюс как бы постоянное доверие к тебе как к чужому, да, если мы вернемся к самому началу разговора, они всегда вселяют надежду. Надежду на то, что так будет всегда. И если это и есть вера в Россию, то, наверное, она у меня такая. В том, что люди добрые, в принципе, да, практически всегда. Вот, отзывчивые, ну и, конечно же, постоянно гостеприимные. И безумно интересные рассказчики. Вот это тоже важно. Хотя, опять же, не думаю, что это зависит от национальности, но мой опыт в основном ограничен, конечно, русскими, украинцами, поляками, белорусами. Вот, и русские среди них. Я не знаю, что говорить. Это был очень сложный вопрос. Там было несколько хороших моментов, где казалось, что все закончено. Мысль идет дальше. Ладно, хорошая новость от Никиты. Никита верит в Россию. Все, всем спасибо. Все свободно. Спасибо. Спасибо. Вы только что послушали выпуск подкаста «Комплекс неполноценности». Мы благодарим Никиту Петрова, студию «Чемоданов Продакшн» и звукорежиссера Николая Антонова. В подкасте звучал и продолжает звучать вальс «Шутка» Дмитрия Шостаковича в исполнении Марии Гринберг. Мы благодарим Ирину Антоновну Шостакович и фирму «Виста Вера» за любезное разрешение использовать эту запись.